introduction, Ice Scoop? This be real at four. Yeah. beginning real four on morning February 25, 64. Friend George and agents Walter Taylor and Pop Carnage. George, we have a case here that we're working on now. We're interested in an elderly man who visited the Soviet Union in about 1960 as a representative of Mauthin Tours. Sorry, you're so kind to tell me in Russian. Just tell me, please, in Russian. Oh, not in English. You're making it hard for me, George. Yeah. Oh, not the дело. Временное дело. И мы интереснее человеком, который повещал Советский Союз почти 60-го года. И думаем, что он, что Советы его вербовали, еще он был агент несколько лет ему назад. Это его книга. Yes. Вы знаете его? No, I remember, I don't know his face, but his name, I remember. Как вы узнали об этом? He remembers the, he don't recognize the photographs, yeah. Or recognize the name. No, because I, yesterday, вчера, что первый заместитель начальника отдела. Yeah. Любая бумага, которая может быть в отделе, я могу посмотреть. Yeah. Я видел бумаги. Yeah, he saw the paper in the coming through the section. Saw what? He saw the official papers coming through his office. И вы помните детали об этом? Нет, только то, что я сказал работникам из CIA. А вы ему сказал об этом? Потому что я готовился, прежде чем приехать в Соединенные Штаты с 62 года по 64 год. Я готовился к этой поездке. Я знал, что будет это, но когда я не знал дата. Я готовился, и все, что может представлять интерес, на мой взгляд, я делал маленькие записи. Я все рассказал, и все в записи отдал CIA. He says that during the period between 1962 and 1964, when he was planning to come here, he made it a point to look at the papers which he thought would be of interest, and he made notes, and these notes he gave the CIA. On the brochures, huh? Yes. And also on the brochures. And he made notes on brochures. But we didn't get that from CIA yet. No, you go ahead, though. I'll ask some questions later in the character meeting. Would you want to look at your notes? Yep. I got them here. On brochures? Yeah. Good. Pete told you he had him here fixed up temporarily. It was down in 1960 when I was working with the first department. That's why I don't remember it. And what I have only this, and I can see nothing. Nothing. The only one thing that after 60 he was not covered in the Soviet Union. After 60 he was what? Not after 60. Not coming. He was not coming. Uh-huh. And I think myself that nobody is working with him. You don't think anybody's working with him? Good. But he was an old-time agent who was recruited then. You see? You know, вы знаете, что он работал для Советы тому назад. Я знаю только то, что его завербовали. Right. Работал он, не работал, я не знаю. Вы помните... I know only that he was recruited. Вы помните, когда они его завербовали? In 1960, that's all. 1960? Yes. Yes. In 1960. Do you happen to have any... recollections, George, that he was an agent way back in 1950, 40, 30? We have some information. I see. No, I don't know anything. I don't know. We have some information that he may have worked with an illegal way back in France, in the French days. I see. I don't know anything about it. Did the notes that you read show who recruited him in Russia? I don't know. The first section of the 7th Department or the 2nd Main Directorate. He was recruited as a guide. He was a guide, you know. Yeah. He was a guide of one of the tourist group. Yeah. You see, in the USSR he has relatives. Yes. And here it said, it isn't my even handwriting, said that he was recruited on the loyal attitude to the Soviet Union. Ideology. Ideology. Oh, you see, you're not right. На идеологической основе, это когда человек верит в режим и так далее. А это просто на лояльной основе, на хороших отношениях. С учетом того, что у него родственники и так далее. Yeah. Он родился из России? Да, я не знаю. It was more on not the regime, but more of a favorable, friendly attitude toward the Russia itself. Probably based on his background. He had relatives over there. He did have relatives there? Yeah. I know he had a couple of brothers, but they were originally Polish, weren't they? Those people? Yeah, but they went to the Soviet Union. You don't remember any details about his relatives? Oh, I don't know. I mean, это спрашиваем. Это потому что это временный кейс. Это нам очень интересно. He doesn't know of any the relatives. But he knows there were relatives. Yeah. I mean, it's from him, not from you. That's him for him, yeah. Ask him, does he recall any suspicion that KGB may have had toward Brochus, and a reason for it, which we understand was that he wanted to see somebody. Советские подозревали этого человека, когда он был в Советском Союзе. Well, I couldn't even. No, it was 1960. No. I was working, I'm saying again, in the 7th Department. Yes. Enough with this case. Only what I said, nothing more. Hey. Hey. Mr. Taylor? Yeah. You have a phone call. Well, thank you. You go ahead with that. You want to hit on anything? There isn't, that's all. I don't know. Okay. Let me рассматривать. Yes, yes, yes. Okay. Порядки, как работать. Я нашел общий язык, с работниками CIA. С вами я вас очень уважаю. Я не нашел. Почему? Потому что я себя чувствую весь день вчера с вами, как будто я сижу, я сижу на скамье подсудимых под перекрестным допросом. Я не хочу так работать. Это мне очень жаль, что вы так чувствуете, но так... Ну так случилось, что я могу сделать. Yeah. Вы привыкли, видимо, к такой работе. Это вас заставляет? FBI. Именно так работает. Я этого не хочу. Преступления не совершал. Приехал я по своей воле. Я это все понимаю. По своей воле помогаю. My good will. Я это понимаю. But I don't want to feel as I felt it yesterday. I don't want to feel like a criminal who is asking and the real prosecution. No. Это у нас... Now you see, вы должны не понять, что в этом случае... Даже если я стал бы вам отвечать, я не смогу вам помочь, потому что я отвечаю уже под определенным углом вам. Вчера я пытался, старался, и если вы помните, внешне все было нормально. Да. Я ничего не сказал. Да. Ну, это не так. Ну, не тот случай, когда можно так делать. Ну, как может это измениться? Не знаю, не знаю, не знаю. Я нашел общий язык с ребятами из CIA. Общий язык. То есть я чувствую себя в работе с ними, face officer, like they are. Да. The man who is there. No, I beg your pardon. Это дело нам. Yes, it's your work. I see. Ну, если можно измениться, изменим так, как будет лучше. I even have told Pete, maybe, much better not to see each other. Would you be so kind to prepare me all your questions in written form? Because I don't want to feel myself as I felt yesterday. What was it, George? Explaining. Nothing. Но можно рассказать? Rich. He is explaining that yesterday during the interviews he tried his best to cooperate with us to recall things that he thought were important to us and help us out whenever he could. But he felt throughout the day, or at the end of the day, that he was under cross-examination and he felt like a criminal. No. This is the idea that he was left with, and... I beg your pardon, I'm Lieutenant Colonel. I'm working about 20 years... in intelligence work. Yep. We realize that. No, I'm not a criminal. Of course not. I'm not arrested. I'm not caught. My good big will to help only. Only my good, about it. My good will. But yesterday I felt myself like a criminal who is sitting at the bench and... Really? The real prosecution. It's a new experience for you talking with... Well, we are actually criminal investigators, basically. Yes, I know. It's But I don't want to feel myself... Well, please don't, because there's a difference. George, we talk with you just the way you want it. But we struggle for details. Do you understand? Can you explain that? You can struggle. I will not say anything more than is here. Okay, please. I can't say anything more. All I know, I will help here. You helped us a great deal yesterday with more detail on this man... that was a friend of Bernard Coden. I think already we know who that is. I really do. Just now I don't remember anything. Instead of this. What I have done, I have done. Well, I'm sure it's very good. But that's all. I don't know anything more. George, we know this from experience, that as our investigations progress on these things, and we search our files on the people that you have mentioned, we can recall things to you which will refresh your memory. Just like mentioning, for instance, the wife of that man as being Chinese. You probably wouldn't have thought of it again. It's back in your head, all right. But that's not third degree. That's not quizzing you. Это не пробуваем в вопросе передать информацию вам, чтобы вы могли выдумать эти информацию, которую... Выдумывать я ничего не могу, потому что выдумывать это выдумал. Нет, нет. То, что я знаю, я сказал и отдал. Но как, вы понимаете, что он говорит, что это дело вчера, на Коте, о жене. Вы вчера сказали, что вы не понимаете ничего, но он сказал, что может, она китайская, вы говорите? Да, да, это. И вы еще немного помнили. Правильно? Может быть, вы правы, но я вам скажу, что то, что я имею, я отдам, больше мне сказать нечего. Знаете, у нас, как же мне сказала вчера, это дело, что нам надо, когда можно, из легальным данием пойти в суд. Это не говорит, что вы будете свидетелем ничего такого. Я говорю, что вы не будете. Я знаю, что вы не будете. Вы говорите, что вы не хотите быть свидетелем. Но это нам надо каждый маленький кусок информации. Вот many pieces, please. Have these been actually translated and reduced to writing? The difficulty with this, George, as we see it from our point of view, is that you give a piece of information, it's true, it's accurate, it's perfect. But our job is to identify somebody and then get information enough, ultimately, to at least question them and maybe even prosecute them if they have violated American laws. Now, we go back and we want to know where you learned it, how, when. Little details that, from an intelligence standpoint, don't matter. But from a criminal investigating agency, they're very important. You understand that, don't you? Yes. Ну, я не следователь, не расследователь, я разведчик и контрразведчик. Мое дело вербовать, мое дело получать информацию было, все. То, что я имел, я сказал. He's a criminal man, he's an intelligence man, his name was to recruit, his job was to recruit and get information, and he has this, and this, what he has, he gave it. Right. No question about that. But George, nothing that we say is to reflect on your intelligence or your character or anything of that kind. We're just trying to get facts. Can't you appreciate that? I haven't known them. I haven't them. Oh, nothing more. You do have them though, actually. Oh, I have no. I don't know. I don't remember. Джордж, у вас що то, що ви хотіли розговорювати з нами? Ви сказали, що ви хотіли було б інтересно розговорювати. Інтересно, інтересно з точки зрения того, що ви хотіли знати о методах. То вообще, пожалуйста. Но в это время ви не хотіли говорити об этом. А я нічого більше не хочу об этом говорити. Я дав, все, никаких вопросов. He said he don't want the other thing that Vince is going to talk about, but this is stuff he gave and that's all. Said. Well, let's see if I can approach it from another way, George. Yep. Some of these matters, not all of them now, of course, but some of these matters that you mentioned, some of these people are not always completely new to us. We know some of these people, or maybe they've been under suspicion. Take Bernard Cotin. We know Bernard Cotin as a communist in the United States. He's no stranger to us. But what you say is something new. It adds a new picture. We can't follow him into the Soviet Union. He goes over there, we wonder what he does. Now, the engineer is new. And I think we know who he is now. That's a wonderful piece of information. Now, all along the line, you tell us about somebody, you tell us about Sasha. Maybe we have somebody that we've been checking on. Maybe we can make it fit. Sasha? Who's Sasha? Chelyabin. Oh, Chelyabin. Well, Sasha работает in Germany, he should be in Germany, and he's this. Yeah. My niece is about Sasha's in Germany. He is now? Yes, I think so. Он когда-то был и был завербован в Германии. Но был тогда кейс-офисер, а сейчас он приехал начальником отдела. То, что я слышал. I cannot add anything what... Я не могу ничего добавить больше того, что я уже говорил и сказал. Все. По всем любым вопросам. Sharapin did not recruit him, did he? Recruited Sharapin. You think he recruited him? Yep. And this guy serving in Germany is now there, Nona Commandorovki, Tibet? Нет. Этот парень был завербован в Германии, в Берлине. He's Berlin. Затем он, видно, был в Америке, вернулся. Какой-то прошел промежуток времени. И он приехал опять в Германии, якобы сейчас уже с повышением, вроде начальника отдела, что ли. He said that he was recruited in Germany and he came back to the United States. And some time passed and now he's back in Germany with the position of a head of a section or department or something like that. Something similar. Yeah, well, I can believe he was recruited in Germany, but I was wondering if Sharapin recruited him. Yes. Phil Sharapin did recruit him or just picked him up from some other service? Sharapin, at least know you have verbal. Ну, может быть, он прав, мистер Тейлор, потому что, может быть, Шаляпин только приблизился к нему, а кто-то другой завербовал. Но первый дал его и имел на контакте, на связи, то есть, может быть, как контакт, имел на связи Шаляпин. He says that the it's possible that someone else may have recruited him, but he says that Sharapin was the first officer who had contact with him as an agent. Нет, никак отец. Может, доверенное лицо он вернулся. Sharapin had the first contact with him. Not, even though not as an agent. Possibly not as an agent. When is night the old nationalist? Что? And he believed he worked in the Army Intelligence. You say he's an American? Yes. Is he of Soviet origin by any chance? So tonight he was. Which was? He said he knows nothing more. Знаете, если офицерию нет. Ничего не знаю. Да, не знаю, да. Конечно, офицер, как же он мог стать начальником, если он не офицер? Ну, у нас, знаете, во время войны я могу помнить несколько человек, которые были как капрал и сержант, а потом вышли из войска и... И продолжал работать в военной разведке. Нет, да, и начал работать как начальник, или специальный агент, но и так далее, но это очень большое, как сказать, вещение для него. Вы, может быть, помните дело Бархорна? Бархорн? Да, последнее, горячее дело. Я также уверен и также верю тому, что сказал президент Кеннеди. Он никакой разведной задачи не имел. Правильно. Но я твердо знаю, что он работал в разведке. А, да. Я так же. И он сказал это в Москве. О, да. Он много сказал. Он даже назвал фамилии, кто были другие, которые работали. О, да? Ну, я это не знал. Но я знал, что так как он и Томас Пейн Уинтерс и другие, так иногда, несколько лет ему назад работал, но так не продолжает их работу всегда. А, это другое дело. Соединенные Штаты очень легко изменять работу, когда вы хотите. Но если вы хотите устать за детскими, уступайте. Ну, Но это для меня тогда новость. Потому что у нас, если человек работает в разведке, он работает всю свою жизнь до смерти. Да, да, я так понимаю. Если его, конечно, не снимут с работы. Если вы посмотрите, как КГБ понимает или раздумает о FBI, они у нас думают и из их отношения к КГБ. Они мы так делаем, но FBI делает это, но в очереди это делает, не? И когда мы рассматриваем на деле КГБ, мы рассматриваем из нашего отношения, правильно? Но так Багварн, потому что он один раз работал в разведке, но вы говорите, что всегда. Нет, не всегда. 1949, да. 50, 51, in да. Germany. Да. Он служил в Советском Союзе, так... No, these years he was in Germany. Yeah, no, я говорю, что он раньше... Working in intelligence. Но во время раньше он работал в Советском Союзе. Ну, это... Во время войны. Ну, он Багман. Но это, мне кажется, что он теперь разведчик. What is the problem? No problems, simply conversation. He brought up the question of Bugborn. Uh-huh. And he himself, he believed the word that President Kennedy of Bugborn was not tied up with intelligence. Yes, I agree. But he was working in intelligence. He was working in intelligence earlier. This is a fact. And while Bugborn... And he set himself it. Yeah, Loghorn apparently named a lot of other people who were in intelligence at the time, during his period of interest. But the thing that we were discussing here is that we take and evaluate KGB actions based on our past experience, and the KGB evaluates our actions based on their past experience. Yeah. So we're in the Soviet Union, where one time he is connected with intelligence. I mean, he is almost connected with intelligence the rest of his life. But a man gets a better job, he puts it aside. It's like any other job. Thousands of people that might work in, say, FBI or CIA when they're 25 years old, when they're 30, they have some foundation or working for a food company or an airplane company or something. Yes. And you can quit and say, the hell with it, I'm tired of intelligence work, I'm tired of investigating. In my bureau, hundreds of guys do it for a few years until they get a start, they're married, and they quit. And they never touch it again. Actually, a lot of people do it. In this country, it's a matter of choice. They do what they want. A lot of people do it because they like to start off there, and they got a pay level of fall back. Yeah, pretty good job. It pays pretty good for a young man. When you're first starting off, getting married, and he can get about $5,000 a year instead of going to work for maybe $40 a week. So he takes the job, goes to law school, finishes education and then quits. And that goes on all the time. We have a turnover, I don't know how many a year, several hundred every year. Come in, they go out. But that doesn't mean if they go to Russia that they're intelligence men. Not at all. KGB's fooling themselves if they think everybody that was an intelligence man during the war is still interested in intelligence. Many of them went into State Department, become a diplomat, or they go into USA, where they can get a good job. A lot of fellows with a little intelligence background can sell. But the KGB is considering them, считает их по сей день разведчиками. Раз он только когда-то работал, КГБ уже навсегда, он карточка, разведчик, все, как ярлык. That's wrong. The KGB is considering. Fella can get a better job in the State Department as a honest diplomat, true diplomat, or he can get a job with U.S. Information Service or some. And you get a grade 13 where you used to get 11 or 12, you get $1,000 a year more, so they quit and go there. We've lost a lot of people in the other places. One time we lost about 10 men joined the Ford Motor Company. You know, they weren't interested in intelligence. I think one of the good experiences they get in our field with us is that they meet a lot of people, and they talk to a lot of people. And they get the experience of writing these reports, reporting information accurate, because the Bureau is very tough on accuracy. Yes. And this does give him a lot of good experience, and plus the fact that a lot of them want to be attorneys in private practice or go into some form of legal work, and he gives them some experience there. But I think, Yadumov KGB, Karkskadat, Ochin, Podozorovayet, Slishkom Noga Yudze, they're too suspicious of so many people over there, especially Americans. Yes. And this is tying up a lot of manpower, which may be an asset for us, actually. Oh, I get plenty of manpower. It's a misconception, the whole idea. Well, that's typical of any authoritarian state. They don't take any chance on anybody. Sorry? Он говорит, что это KGB, разведки, типические. Диктаторship, потому что они не уверены у никого. Right. And he agrees with you. Yeah, everybody. You're right. Now, over here, millions of people come in, George, every year, everywhere. In New York, you get all, show your passport, come on in. Yeah. We presume you're all right. They presume you're all wrong. It's a hell of a difference, you know it? Yes. It's a big difference in approach. Yeah. И another thing, у нас, когда эти приезжают, у нас не держат точные дела на каждый человек, который приезжает здесь. Там есть тот, что он приехал, и он уезжает. И это все. Визу дадут, и он уже идет и пошел. What section was Shelley up in East Germany? What? Karlshorst is a great big complex, isn't it? Little baby KGB. At Karlshorst. Karlshorst. He wasn't working there. Аппарат называется уполномоченного КГБ в Германии. This is the apparatus for the assistance of the KGB in Germany. Yeah. And I say it's a big operation. Yeah. You see, in this apparat, there were, I don't know how many, but there were departments. You don't know what department he was no, in? Could he have been in the emigre department? I don't know. Not now. Despite the fact that I know him very well, I don't know. Do you know exactly when Shelley Appen went to Germany? No. Approximately. They're not investigating. No. But you see, our point here is that when we try to identify this Army intelligence man, if we can put him there, the earlier we can put him there, the longer term of service in and out of Germany, the better chance we've got of identifying him. In other words, you're looking... I can't help you, because I said. Nothing more I can add. Может быть, пожалуйста, есть какая-то другая у вас вопросы, карточки, фамилии... Я согласен сейчас. Но больше потому, что я сказал... He says he don't want to know that. If you got anything else, he didn't seem to be interested in talking to us. CIA показала вам снимки, рабочие с посольства здесь. И часть, не все еще, но часть показала. Я им все писал, говорил. Вы хотите рассматривать? Пожалуйста. You got some pictures there? Yeah. These are current pictures. The only difficulty, George, is that we may overlap some pictures the CIA show you. When we get pictures, we give them to CIA. And they don't always give us all of those of theirs, I don't think. But we give them. They're alphabetical, I guess. Yeah, they should be alphabetical. Well, we'll just show a few at a time, and then in that way we'll keep them together. We'll take A through F. And if we get any biographical data, we'll make notes of them. Yes, sir. We got the names on them. Abramenko. He does not know him, but the face is familiar. No, I don't know him. He does not know him. I don't know. Don't know. No. Don't know. You don't know him, but the face, his face is familiar. No, I don't know. This I know. Bobrakov. Bobrakov. Он учился в Институте международных отношений. He studied at the Institute for Foreign Affairs. Bobrakov Yuri. Yuri Bobrakov. Затем он работал года два тому назад. Года два-три тому назад я знаю, что он работал преподавателем в высшей школе КГБ. In the teaching. A few years ago he found out that Bobrakov works on the teaching staff of the higher school of KGB. В области политэкономии. He teaches political economy. Он кандидат наук, защитил диссертацию после института года через 4-5 там. Защитил диссертацию, понимаете? Есть вот диссертация. Кандидат наук, доктор, профессор. Он кандидат наук. He is the professor. Нет, кандидат наук. Master. Master's degree. Года два назад его взяли в первый отдел первого главного управления на работу. A year ago they took him in the first main director to Federal department. Американский отдел. In the American department. Он примерно год был, сидел в Москве, и затем выехал в Америку. He was a year in Moscow and then came to the United States. Бугров. Бугров. No, he's not КГБ. No. He was studied also at the Institute of Foreign Affairs. Бугров. B-U-G-R-O-V. What about he is not KGB. He is not KGB. He knows him, did you know him personally? Wasn't that the oldest know? No, I remember his face, he started at the Institute for Foreign Affairs. He started at the Institute of Foreign Affairs. And he's in the Ministry for Foreign Affairs now, because he's here in Washington. Does it give his time? It doesn't give what he's doing on there, does it? I think he's an advisor. Counselor. Okay. He's a counselor, huh? Yeah. Don't know. He doesn't know him personally. I don't know. No. I think this boy is the case officer of the first department of the first directory. This Derezenko. I think so. He's a case officer of the first department. The first directory, right? Yep. Do you know him personally, George? His face, maybe I saw him twice, three times. So his face, maybe I've seen him once, a couple of times. This, as we call it, big разведчик. Ну, в кавычках, мы смеемся. We don't consider him very clear. Феклисов, resident here in Washington. Феклисов. This is Alexander S. Fomin. Yes, a real name, Feklisov. He's a resident here in Washington. He is a big wheel. Was. Vladimir Kolosov. No, but we are joking. Yeah, saying yes, there. Think that he's a bullshit. You don't think he's very good, huh? He's not real. He's not a good intelligence man. Russia Bumagi Pisha. He writes good paper. But not. He's not good in operations, huh? No, score he was a minute. Soon he'll be changed soon. Soon, yes. Приехал к нему заместителем, приехал к нему уже здесь находится Лукьянов. Лукьянов is his replacement. He is now the deputy of resident. But he will be resident, I think, Lukyanov. Who Lukyanov? Pavel Lukyanov? Yep. Do you know Pavel? Yep. I'm good. Do you know when he came over here? The night he goes to Kudon for Yeho. Я не так давно, потому что я его видел в Москве перед отъездом. Он был, готовился, и Гук мне говорил, что вот скоро Лукьянов едет. He saw him recently in Moscow prior to his coming. Saw him? Yep. In 1963. Он работал заместителем начальника первого отдела. The deputy chief of the first department of the first main director, Lukyanov. Mm-hmm. And this also was one time the chief of the first department of the first train directory. And Fuhrman was also chief. Yeah, well, Lukianov was deputy chief of the first directory when he talked with him. Is that what you said, George? Точно. И сега да начинай точно. А там, да, а где его видел? Когда последний раз? Так черт его знает. Я его видел и в первом главном, и во втором ко мне приходил. Да. He says right away, he says, you ask where, when, why, and he says, this is... Oh, come on, George, you can do better than that. This is nice, huh? No, I don't know. Who am I knowing, right? Okay. There's no intention to quiz you. Yeah. Let me have another group. Well, wait a minute, how the hell am I going to write this stuff down this fast, Pops? You kidding? We might as well tear them up. Say that fast and I don't get anything written down. That's wonderful. I'm delighted to get them. And as I was saying, Lukianov told him he's going to replace... No. He don't recall when, but sometime before his departure for the United States, he heard from Yuri Gluck, that Lukianov was getting ready to come here. And this is nothing, no time, no ready, just somewhere before he came. Обсуждался даже вопрос послать его резидентом. Но Сахаровский сказал, немножко рано, посмотрим, подождем. Пускай едет помощник, то есть заместителем первым, Сахаровский. They first check me and make sure I'm right. They first thought about sending him over as a resident, and then Zakharovsky decided that they would hold up and send him over as a deputy resident to verify his work and everything. Check him out, Mike. Zakharovsky is the head of the main director. Lieutenant General Alexander. He's on the first director. Yeah. Mikhailovich. What is it? Sakharovsky. Yeah. Alexander Mikhailovich. Дорогой, если вы хотите его руководство КГБ иметь, я вчера отдал что руководство КГБ. He said that if you want the leadership of the KGB, the organization, he has given that to Pete. Yeah, that's fine. Well, we don't want to go over that. These little biographical sketches are very important in as much detail as possible. That's quizzing while they read you again. I'll explain that to George. When you might have shown me, he says he understands. We have to live with these fellows and know something about them. I still don't understand from George just exactly who it was that told him this fellow is going to be the resident. Yuri. He heard Gluck said he was coming. Yeah. I know his name, I know his face, and I know. Hello? Yeah. Gundarev? Yeah, Gundarev. Gundarev. See, I know his face. Знаете, если вы знаете, что можем он работать для GIU? Что такое GIU? GRU. Главное разведки управления. Военная разведка. Где я его видел? Комитет информации, может? Нет, мы работаем с этим. Хорошо помню лицо. Очень хорошо помню только лицо. Больше не могу сейчас ничего сказать. Gundarev, he remembers the face, that's all. He's tried to recall where he saw it and reconstruct it, but he can't do it. Вы дипломат. Интерпретер. Интерпретер. I saw him several days ago when I met when I had a meeting with the representatives of the Soviet Embassy in the State Department. It was common also. Interpret. And in 1962, he was coming in Switzerland with the Soviet delegation on the disarmament committee of 18 state powers. What? 18 государств. Комитет 18 по разоружению. That's all. Come on. What is it on, Isakov? Isakov is a translator. He's not the KGB, he's working in the Ministry of Foreign Affairs. Ministry of Foreign Affairs. Just now he's working in Washington, and several days ago I have seen him in the State Department. You did see him? Yes, when he had his interview with the Soviet officials. Well, that reminds me, I ask George, what took place at that so-called confrontation down at the Justice Building? Let's go now. It's Strobiavom Rosio Strosvachios, or Strob Brishlov, hit on Kaskazat. Who was Press? Of Immigrati, was Pomiti Eti Drugi. Присутствовал господин Оуэн, которого я помню по Москве, и мы друг друга узнали. Присутствовал господин О'Брайен. О'Брайен, мистер О'Брайен, и мистер Оуэн. He's both there. Yes, whom I remember, and he remembered me. Yeah, whom he knew from Moscow. Who are they from? State. What O'Brien was that? I don't know. I don't know. It's probably Robert Owen. I'm certain the first time O'Brien. They both were in Moscow. And Robert Owen? Did you know both of them in Moscow, George? Sir? Was now, yes, he knew both of them in Moscow, and they recognized him. He and I. Who was there from the embassy? When book came to secretary. First secretary. Kornienko? Kornienko? Kornienko? Sorry, about whom you will ask you who спрашивает, кто разговаривал. Да, Kornienko и вот этот вот парень, Isakov, в нем присутствовал Isakov. Isakov was writing everything, what I was saying, and Kornienko and who else? Isakov. Isakov was there. He was a translator for that deal, yes. Oh, I see. Was Kornienko the only other man? Only other no, man? No, only two. Kornienko and Isakov. So, I think it's enough for me. Fomin didn't come. Fomin ne приехал. He says Fomin was afraid to come. How about immigration people? Who were they? You don't know. Yeah, были из иммиграционного отдела кто-то был, но я не помню. He said somebody was there from the immigration people. He don't know who. Okay. Isakov would not be a KGB translator. No. Straight. You're too fast for me, and I don't know where we're going. Oh, Kornienko. Kornienko. I think. Yep. Yeah. What's that? On KGB? No, I'm all right. You know his MID, huh? Mm-hmm. Okay. Was that shown работе для министра? Да, да, да, да. When on Gundarev, when George says he recalls the face, do you recall the face as a KGB officer? No. No, he don't know. He don't. Очень хорошо знаю это лицо. He said he knew that face very well. Но может он разведчик... Лукьянов, заместитель президента сейчас здесь. Извините. Этот Гундар, можно он работал для разведчики морского флота? Помните? Не помню. Но лицо хорошо знаю. The face is very familiar, but he can't remember any details. On this one? Yeah, no. No, this one I know very well. He knows that one. заместитель начальника первого отдела, сейчас заместитель резидент здесь. Заместитель Петлисова, или его как вы его фамилия? He is the so-called фамилия. He is the assistant to Fulman right now, and he was the assistant director, deputy chief of the first department, the first train director. When? Kaptova, isn't it? Несколько лет. I think 2 years. About 2 years. In 1963? 61, 63? I think so. Was Barkovsky chief of the first department? Yes, he was. Did he succeed Barkovsky? Barkovsky no. was chief. Barkovsky was the начальник отдела, а это был замнач отдела. He was. Barkovsky was the chief of the first department, and this is the deputy. Yep. Clever boy, Barkovsky. He says that Barkovsky is a very good worker, a very smart man. A Fulman, очень хороший пищу. Look there. Now laughing. This is a youngish looking man. What did he do before he was deputy chief? Do you know, George? What kind of a personality is? Do you know that? You said you know him personally. Хитрый. Is he a strong personality? Yes, he says he too. He's not bad, like a human being. He's just a moment. He's good. Хитрый. Cunning, sly. He's a cunning individual. Is he a strong man, George? Сильный человек. Нет, он имеет слабости какие-то. Что-то с женщинами было, слабости там есть. Слабости есть. He has weaknesses. Какие слабости? Что-то там на женский пол. На женщине? Нет. He is a woman, a weakness for woman. Это правда. Drink heavy? No. Not a heavy drink. Of course he can, but he's not going to drink. It's not a weakness. Drinks, but not to excess, huh? Это смотря на чей взгляд, я не считаю, что это слабость. Слабость? Пить. Он говорит, что это другая слабость. Ну, спрашивает, это, если это слабость, потому что когда вы пьете, вы делаете несколько вещей, что вы делаете, когда вы пьете. Но здесь бывает и наоборот. Человек, когда выпивает, он, наоборот, забывает совсем о своих делах и никогда не скажет ничего, ни слова. Ну, это правильно, но когда он пьяный, но и больше легче, вербовать его. Потому что он делает разные дела, что он... делал. Это зависит от человека. Я прошу прощения, это зависит... В каждом случае от человека, от его характера, от его головы. Yeah. He said you don't consider drinking a weakness. No, I don't either, unless it's excessive, unless it interferes with your work or even with your play. You can do both. Is Lukyanov a strong party man? I don't know. What, is he all hopped up with this Marxist flapdoodle? Он спрашивает, если этот Лукьянов очень сильно берет его работу, серьезно. Серьезный человек, и думаю, что... Some people are, and some, you know, they have to go along with it. Среди вояков единственное. Попробуйте Лукьянову давать женщине. Очень аккуратно, в форме, не грубо. Очень аккуратно. И посмотрим тогда. He says, I'm going to say one thing. He says, try giving Lukyanov a well-shaped, good-looking woman. But, очень аккуратной форме. Making sure that the approach is proper. Да, не грубости, чтобы нигде не было без ушей. Oh, yes. As we say, without... She's got to be beautiful, huh? And she's got to be well-shaped. Sorry. We're going to read the form, yes? Я имею в виду... В какой форме? То есть, чтобы хорошо это было сделано, хорошо проведено, чтобы не видно было вашей работы. Да, это все сказал. Том еще раз говорил о форме. Нет, только это я имел в виду. He said, make sure that the approach by which this woman is furnished to him is very accurate, that there's no indication. Если делать так уж, делать надо не в одном месте, а нескольких, независимо на какой он клюнет. He says, make this, if you make this approach, make it not with just one girl, but make with several of them. I don't have that many girls. Oh! 190 girls. Let's see. Many people are coming, like tourists. Do you think Lukyanov is interested in money? In dressing well? I don't know. That's so old. I don't know anything. Но в КГБ ползывает девочки очень много. Когда нужно, всегда находят. Эти проститутки, которые работают в КГБ, или где они понимают эти, как сказать, где они получают эти девочки? Вербуют, агентуру вербуют, портят, порой завербуют, человек порядочный, этим делом не занимался, постепенно его увлекают. Надо. Говорят ей, надо. Это здесь дела такие очень тяжело сделать. Что надо? Потому что мы можем сказать, что надо. Да. Нет. Вы можете сказать, что другую вещь. Да, другую вещь, но это, так сказать... Ты хочешь заработать? Сколько ты хочешь? Это моральная проблема, потому что тогда, если начальники так думают, пускай они попытаются сами завербовать. Лично. Just discussing with George the use of girls in a recruitment. And he was telling me how in the KGB takes and utilize them whenever they need them. And they recruit the girls and tell them it's necessary to do this, and they do it. Well, I told them that we can't take that approach to these things. We can't go out and tell them exactly, go ahead and do it, because this has got to be done. And that, he said, well, I got another approach. You can give money, you know, anything you want. But I said, well, then I mentioned the moral problem. He says, well, he says, if your superior don't like the moral aspect of it, tell them to go out and recruit the people. That's very true. We expect to recruit the with the Sunday school teachers. But might it might even work. Он говорит, он считает, что нам надо заниматься этой работой из учительницами из церкви. George mentioned some things about foaming that I didn't quite get. I gather that they're not necessarily flattering, not complimentary. Well, George mentioned about foaming. He mentioned that... Yes, say, tell me again in English. Sure. Yeah, tell me again in English what he thought. Нет, нет, no, я ему говорю. George mentioned that foaming, apparently there's foaming not too well thought of by some people in the KGB. By the rank and file members? Yes. He's not, you might say, a good operator or a good agent. He doesn't have imagination. Его считают многие работники, кто работал, как говорится, под ним, с ним в отделе, когда он был начальником отдела, кто знает, что это не сильный человек. Не сильный работник. Работник, как работник. As case officer, he's not strong. He's not a strong case officer, according to the guys who worked for him or worked with him. But however, he does write a good paper. Он очень хороший бумаги пишет, no? Я не могу сказать, что он очень хороший. No, хороший. На бумагах он хороший. Yeah, he's on paper, he looks good. Does he know Foreman's background history? You know your history of Foreman? Yes. You're hiding again, huh? Look, I'm telling what I know. Yeah. Do you know he was advisor in Czechoslovakia? I don't know anything. No. You don't know he was advisor? I don't know anything. That he was resident? Well, I can help you then sometimes later. Oh, yeah. Yeah. Tell me more pictures. He says you're giving this stuff piecemeal. He says take 10 days to go over it all. Он очень медленно и аккуратно работал. Очень хорошо, очень хорошо. He said it's good that you work diligently and accurately. Well, I appreciate that because I know how important it is. There's no question in my mind. He does not know. See, they're mostly, I suppose, first-rate people, huh? Yeah. And not all these... Он говорит, больше всего это людей работает для Министерства иностранных дел или первое главное управление. And of course, these are Нет, если первое главное, я многих в лицо знаю. Если я не знаю по фамилии, то я в лицо знаю. And George, these are not necessarily KGB people, of course. They GRUs and some MID. KGB. Сагателян Михаил, корреспондент here. Know him personally? Taken. In the KGB. They recruited him, huh? No. Что такое завербовать? Нет, предложение работать, я звукал. They offered him the job. Well, that's what I mean. Yeah. Well, recruited is a funny but word. It sounds recruited. Yeah. Well, we use it for recruiting. Yes. But it's a little different, I realize. That in Russian meaning it's... Yeah. Yes. Well, that's an unfortunate word, but they, as you said, they proffered, they tendered him a job. Yeah, they offered him a job. And you work in the first directory all the time? Yep, the first department of the first main directory. Does he have any specialty? He's not a technical man, is he? Знаете, я единственное, о чем о нем знаю, он умеет шевелить ушами, может. Знаете, человек сидит, и могут уши у него ходить, шевелить ушами. Как это делается, я не знаю. Поэтому я собираю... He can't do it. Oh. That's all I know about him. He said, the only thing he remembers is that this guy can take a wiggle of his ears. Well, that's not bad. I can't do it, my brother can do it, but I can't do it. He's a task correspondent, huh? You know he's a task correspondent? Yes. George, you mentioned yesterday that, you mentioned yesterday that you might have some suggestions on the way we operate here against the Russians. Yeah. I prefer to hear you. How we operate? No, what do you ask me? Oh. I'm sure that was a good ask. Well, I was, it was a joke. No, у нас, мы знаем, что у нас несколько слабость. Основная слабость, я считаю, ваша слежка. Слежка. Biggest weakness is... Несколько лет назад ваша основная слабость была грубая подстава агентуры. Грубая. Several years ago. Too many agents. Not too many, but how you were... Sloppy work, maybe. What? Sloppy. Не то, что слабый, то, что грубая форма. Сразу видно, что это агент. He says crude. Several years ago, the operation of the surveillance was crude, and they could make... No, not about surveillance. Я говорю о подставах агентуры сейчас. Oh. О подставах агентуры, что несколько лет назад, насколько я так знаю, в этом плане вы весьма допускали много ошибок. Сразу было видно, что это подстава, что это ваш человек, что это агент. Сейчас единственное, я ничего не слышу, я могу только сказать, что единственная слабость – это слежка. Слежка, вы говорите, я точно чувствую, да, слежка – это surveillance. That's one weakness. The other weakness was that from the agenti. Several years ago, for example, as I heard and know, в этом направлении вы были слабы. You were weak in this direction. Yeah. I mean, how you were approaching with your agents. Our agents were approaching? Yes, it was seen. He says the... Когда наши агенты приходили в советское посольство? Или... Нет. Я боюсь, что мы друг друга не поймем. I think we are not understanding each other. Но я тот, ну, я знаю... Нет. Мы должны быть важным. Нет. Нужно тогда, я прошу прощения, я не знаю, нужно тогда говорить с агентуристами. You are working with agents? Yes, у нас агенты, я работаю. Я знаю, но вы агентурист сами или нет? Вы сами агентурист? Yes, я агент. Агентурист? В смысле, вы работаете с агентурой? У нас так, нет такой агентурист. А вы говорите, когда нас туристы, но вы говорите... Нет, вы не поняли меня. Я понял, я знаю тебе, что вы говорите. Вы говорите о наших агентах, которые встречались с туристами. Какими туристами? С советскими туристами? Да нет. Вообще я беру всю работу FBI и беру направление подставы агентуры. Я говорю, что это проходит не в лучшей форме. Не в лучшей форме. He says that the, my understanding, the best I can understand, is that our operations, our earlier operations, were very crude. They were not in the best form. Is that Washington, New York? In the whole overall program. I think what's coming here... Several years ago. I don't speak about this time. Yeah, I think what we're coming... I think there's a misunderstanding here as to actually which were our operations and which were KG suspected operations. Now, I think it's possibly... You mean the way we approached? I think a lot of instances, there's cases where the KGB has suspected that we had put someone in touch with the Soviet or something like that, and we really had nothing to do with it. Well, they're very suspicious, George, you know that, of course. Yes. Overly suspicious. We get some playbacks where they say that we were doing some things and we know we were not doing them. They see around the corner. You say a paper man like Feklisov can write up a very interesting paper, maybe one item. Some of them he may have made up. You can say, I can sit and write those kind of stuff too. It reads real well. But he wasn't working. Well, in the counterintelligence school, do they give you the benefit of experiences in the United States? In the counterintelligence school? These crude operations, did they deal with surveillances, with approach to KGB officers, with interfering with their daily routine, or what is this is a general statement. Это генерал, общий... Да, конечно. The overall operation... Well, were they primitive, ill-conceived, yeah, primitive, or crude? Primitive. No rudeness or roughness is alleged, is it here? Не грубость, а вот что roughness. Roughness это, как сказать, сильный приход или. Roughness. This means almost nothing so far. Do you have any specific instances in mind, George? Any cases? I have nothing. Groovy. No, Prokofsky. What? Prokofsky. Georgi? Prokofsky. Yeah. Do you remember him? Prokofsky. Prokofsky. It might be that. Который работал с США в 1952 году. Yeah, I don't know. You don't know that. I was going to bring it up as an instance when someone approached Georgi. Yeah, but as I understand from George, that these allegations are critical of the lack of imagination of crude surveillances, I imagine, and of ineffective work looking at it from the counter side, from their standpoint. Который вы говорите, критицизма, это наши работы, и ваши отнесения. Это правильно? Не понял. Как сказать лучше? Is that true? No, I can't get over to him. I tell you, I think this is going to be a little deep for us to discuss right now. I think that... Ineffective. George, that our operations against the Soviet embassy and against the mission in New York, the United Nations mission, or earlier even against the consulate, when you had consulates in New York, San Francisco, and Los Angeles, that you say they were primitive in that they were could so be... I beg your pardon, I was mistaken. It wasn't primitive. Let's go on. No, I'm interested. I didn't understand anything. George, I'm interested. I don't understand because anything. We want to improve it, you know that, desperately. Okay. Let's go on. George, your question. George, I thought we could read a bit about Naši roboti. Eto, iz naši roboti protiv turisti ili naši turisti, kteří povještaju... Já nechci больше не говорить. Ну, давайте работать. Let's look. He says, he won't discuss anymore. All right, fine. We'll just forget that. To ask George to tell real investigation. Real investigation. Good. Real investigation. What? What do you mean? Hi, George, can you tell us in some detail then about the second directed operations against the American embassy? In just your own words, a narrative of how they're conceived, the surveillance, the physical surveillance teams, who runs them, how, the equipment used, radio, sound, other means of locating or picking up surveillance, the whole routine. Он говорит, что может быть, вы можете нам сказать немножко о KGB работе, разработка о эти люди, которые работают в посольстве, в нашем посольстве в Москве, госдеп и военные. А что именно сказать? Ну, он зачерпит, может хотите сказать рассказ о как эти лица принимают, как они узнают, кого разработать и чего. Кого? Каждого. Каждого. Каждого. He said they work everybody over at the embassy. Американец приезжает в Москву, приводит посольство. Приезжает в Москву. Yeah. До его приезда уже в Москве есть анкеты. Анкеты. Prior to his arrival in Moscow, they had фотокарточки, pictures. Работник, в который попадают эти материалы. In case officer gets the materials. Первое, что он делает, это выписывает проверки специальные, проверяет его по архивам. По архивам. Background. He verifies the... По архивам КГБ. Yeah. He checks the... Indices or the archives. And sets out the plans. Go ahead. Yes. No, what do you tell? Yeah. Plans, what plans? Разведки. Потерятели. Проверяет его по учетам КГБ, всем учетам, которые существуют в КГБ. Yeah. He checked all records and any references in the KGB. По различным учетам. Was he prepared summary then of that? Yes, записывает одно дело. Вот проверка по учетам. Я написал фамилию, имя, отчество, год рождения, место рождения, профессия. Все, жаль, мне известно. Это специальный план, уже отпечатанный типографским способом. Подписался работник, начальник отделения завизировал, пошло. Several. Пошли. Если это не медленно нужно, immediately. You sign. For example, замначе отдела, начальник отдела подпишет немедленно. Срочно. Весьма срочно. Или просто обычная чистка. When a guy arrives in Moscow, they make up these background data sheets, and they take in the case officer and the head department section signs it, and they send it out. Возвращается. На обратной стороне сказано, предположим, что учетно-архивный отдел сведениями не располагает, ничего нет на него. течет. Или же, в любом случае, что-то архивное отдел, значит, сообщает, проходит по делу номер такой-то. Значит, это в архиве. Предположим, проходит по делу, по действующему делу такому-то. И пишут отдел, в котором это дело находится. He says some come back with new information, others come back with information giving the specific information as to what his purpose is coming there, and then they mark on there. Yeah, this comes from the archives, you mean? Yeah. Or from the overall KGB, picture? Overall, the KGB archives. Yeah. And then they take and give you the name of the section which, or the department handles that. Конечно, начало самой разработки. Начало самой разработки. Yeah, start of the case. Yeah, зависит от того, есть какие-то на него материалы или нет. It's rooted to the appropriate section. Yes. Whether yes. it's a diplomat or a military man or a... That's, well, спрашивает, если, если что-то в архиве на этого человека, заметает, который делал, который человек отделения разрабатывает такое дело. Не понял. Я это все, что вы сказали прежде, но я могу передать вам еще раз по-русски. I didn't understand, sorry. Well, if you rooted to the section handling the American embassy, if we're talking about embassy people, now you said an American in general. No, about American embassy. Yeah. Who arrived to work in the American embassy? But he said that the information that comes back from the archives is given to the case officer. Yeah. And the information, in that information, it also tells which section handles the... For example, if there is materials, it is written there in this the file, this file is right here, or this file is in the hands of one of case officers. Right. Where the material is located. И начало разработки, конечно, зависит от того, есть что-то на человека или нет. The case, the opening of a case is based... The beginning of the... Case, investigation, is based on the fact of whether or not they have any information in the archives on this guy. It's relevant. Есть или нет, а какие они, что есть? Какие, well, it's the basic information, what they have in the, their files. Well, I assume that it would be tempered by what they find out about him, but if he's a military attaché or a first secretary, he'd be investigated anyhow. Yeah. Well, he says it depends on what type of information they have. Is he talking about the tourists or is he talking about people? No, it's about the embassy now. We're talking about the embassy. This is the embassy. Embassy personnel. The only thing they'd have would be the visa, wouldn't it? Mm-hmm. The background. Well, the visa will give the ostensible, but their archives may, of course, have lots of information on people. Naturally, just like ours do. Quite Foreman, he said Foreman is the counselor, but our files are this different on Foreman. We know a lot about Foreman. Ungolistro, ваши архивы, иногда, и может быть, большинство случаев, у них информация на эти людей, которые military attaché. Говорит, военный атташе или воздушный атташе, иногда. И который вы получили из другой стороны. Well, don't let's beat that anymore. Just go on with what happens now. A case is open and they start investigating it. Yes. What's the scope of it? Я сказал, что начало разработки зависит от того, какие материалы есть. The case, the opening of the case depends on what material they have from the research. Предположим, известен он как разведчик. Предположим. Уже разработка пойдет по иному, так сказать, направлению, а немедленно активно будет он взят во все виды разработки. He says, for instance, if the guy is an intelligence officer or identified as intelligence, I mean, they'll get on it right away. Sure. Если на человека ничего нет, пассивное агентурное наблюдение, такое, изучение просто. If there's nothing on the guy of interest, well, they just take and have a... surveillance on, правда, наблюдение. It's an inactive surveillance. Наблюдение агентурное. Агентурное. Глазами агентуры. Yeah. These are the activities that follow them through the through agents or sources. Routine investigation. Yes, huh? Yes, sir. Then, также разработка зависит от того, кем он работает. The case, the working also depends on what he's working with. What he's doing. What he's doing. Если он шифровальщик или близок к шифрам, это будет разработка номер один. Number one. If he's a chauffeur, Шифровальщик. If he's a code man, this makes him number one. It's primary target. То есть это главное, то, над чем нужно работать. И этой разработке будет уделено самое основное и первое внимание. This is the most important. Здесь будет и слежка, и подстава агентуры, агентуры, работающие в посольстве, в American House, и при первом же выходе куда-то в город будут глаза, будет агентура кругом. Любое место, какое он не посетит, потому что здесь будет вестись разработка, не слезай, как говорится, с него, а сидя на нем. They actually give him full coverage. This way he is covered. At the embassy, through agents, he's covered through surveillance, they put people in contact with him. That's an important one, like a code man. Yes. He is actually, they sit on him. Now, of course, as you said, they have coverage at the embassy through agents. Yeah. American House. American House. Telephones, of course. Yeah. How about microphones? Some? In the embassy. Embassy? Embassy. I talked about even which and what. We don't want to go into that area. But it does include technical coverage. Technические, мы говорим о микрофоне, технические наблюдения. Sorry? Микрофон. Когда мы говорим об этом, мы говорим техническое наблюдение. Мы говорим подслушивание. Подслушивание. Мы называем мероприятие литер N. It's letter N. Yes. Then. Литер N. Then. Литер M. Телефон. Мероприятие ПК. Письмо. Корреспонденция. Мероприятие E. Выемка. Выемка. Yes. Выемка. Ну, что такое выемка? Это документы у вас посмотреть. Oh. Когда вы спите, или когда вы ушли, что-то оставили. Это, ну, это N микрофон, а? Это N телефон. Это... Это есть бэг, документы, а? Рассматривать без знания. Oh. То как? Из чего? Без знания его. А, да. Вот это. Теперь, НР. НР. Слежка. Слежка. Слежка. Could be Neptune 80. Neptune 80. Это. Что это? Использование собаки. Это, как сказать, как сказать? Это химикал на собаки, который собаки признают. Что? Как? Это химикал, который собаки знают. Собаки... Пойдет по слежке. Да. Его отпустят, слежка, чтобы он не нервничал, отпустят, а потом собака пройдет и найдет. Почти каждое место, где он остановился, что он сделал. Если он остановился, даже подпишется. Собака не остановится. Он зашел в телефонную будку, собака мимо не пройдет в будке, она зайдет в будку. Смазывается... На сапоги. Shoes. Или в машине смазываются коврик, где ты сидишь, либо педали. Ah. And you touched enough. Метка. Мероприятие метка. Метка. Метка. Специально есть порошок. И есть несколько распылителей видов. И агент, который работает в вашей квартире, в ваше отсутствие, этим распылителем эти места, карманы, ну что-нибудь там еще, это уже зависит от работника. И, предположим, вы положили письмо. Потом пошли по городу, по улице. Проверили, слежки нет. Бросаете письмо. Машина его найдет. Машина есть специально. Что еще? This he's doing through some of the forms they use in their, some of the methods they use in their investigations over there. Ну и самое основное, конечно, оружие. Самое основное. Это агентура. Agency. The main. Агентура. Yes. Commercial. Oh, excuse me. This alphabet's the various designations, official designations for the different methods they use. They use N would mean microphone. Здесь еще может быть обычное N, либо N extra. N extra. N extra это значит, предположим, вы в городе идете. Yeah. Вы зашли в этот ресторан, сели. This is an N, huh? Вы зашли в ресторан. Вам либо в пепельнице, либо в меню, либо в перечнице. Да. Лампе. Все равно. И ваш разговор будет слушаться. Это коллекция, это время. Это специальное дело. Да, это отдельное дело. Это постоянно, если в квартире или на месте работы. This is the designation they have now. N extra would be a special technical installation somewhere in some public place to record your conversation. This would be the general installation in the apartment or office. This would, M would be a telephone tap. PK, this would be a review of your correspondence. The letter E would be like similar to a black bag job. Would be the review of documents or papers without your knowing in it. Possession. Yeah. Surreptitious. N would be a surveillance. Neptune 80 would be a chemical they put on the soles of your shoes or on the pedals of your car, that they so they can use dogs to surveil you. You mean the pedals of your car? Well, the pedals. On the floor? Yes, on the floor, on the pedals that's used for your braking clutch. This way, you get the stuff on the bottom of your feet. Now, the dog who trails you, when they let you go and the dog will trail you, if you stop into a telephone booth, the dog will not go beyond a telephone booth. He's trained to stay there, at the telephone booth or the place that you stopped in. So the dog does not continue to follow all the way. He goes to an objective and then stays there. And then they have which the Mietka, which is a powder, which they take and the agent who works in your apartment has access to your clothing would take and mark it on your pockets so that when you put any papers in your pockets and then say like a letter and then mail it, they have a machine which takes some cards of the mail and they'll take and pull out this correspondence because of the powder that's on it. What do you call this, Neptune 80? Neptune 80. Is there more than one variety of this, just one type? Один типа или много типи? Сейчас есть несколько типов. They have several types right now. А этих вообще десятки. Десятки. Yes, их много. Много. He says that the... Да и различные. При том, чтобы знать, вот этой метки имеете дипломатов, этой туристов, этой, предположим, американцев, этой англичан. Понимаете? Когда машина отбирает, какая была метка, такая-то. Американец. Use them against different installations, huh? Right. They have several for different installations or different groups of people that they're using against, either the embassy or the tourist or someone else. You can open them anyhow, but that's for convenience, huh? Yeah, this way they can just the mail's cards can be pulled out just like that. Just from that little bit of information, huh? Mm-hmm. From a little bit of application, I mean. But he says the main thing in their case is the agent. Was this the designation in correspondence files, or? It's of... abbreviation. This would be the... Водили к вам домой посмотреть, вашу сумку ли посмотреть. No, он говорит, где эти пользуются, это в корреспонденте, в вашей бумаге, в KGB, это так назначено, что... Да, это так называется, я приятно. This is in the case, they'll indicate. Вы экстра, литер М, литер М, мероприятие ПК, мероприятие Е, ТВН. What's that word? That's a letter itself. Litter. Oh. Letter. Litter M. And these are various forms, well, it doesn't, the various methods they're going to use during this investigation, or various things they're going to use. Yeah, in a memorandum, you would outline what was available and what would be utilized. Yeah. Huh? I understand, all right. Well, I wonder if they do that, for instance, when they report results. If they show the source from somebody else's file, for example, if they show the source from this. No, он говорит, когда вы переписываете информацию в ваших делах, как вы назначите источников информации, так как эта информация пришла из letter N, he says it's set out that way, it's coming from letter N or letter M. He would go with agent, it would be set that source Pete. Sauce John, sauce Marsha, but not sauce Nosenko. No, well, you don't tell them all the answers. No. He says that if the information is set out in the file, did you understand? Yes, I think so, yes. It comes from the various code names of the individual, but they did not never use a true name. How does the surveillance operate? Is that a separate department, separate... division. Седьмое управление. Это seventh department. Seventh department. Directory. Directory. Seven. Oh, the second main directory. Oh. Seventh directory. Seventh? It beats the job. It beats the surveillance. Yeah. Yeah. Yes. Exactly. That's there. Right. Seventh directory. And they do all the surveillance work, huh? Они ведут слежку, затем they run surveillances. Специально есть отдел, который проводит установки. Установки это... Что это такое значит? Предположим, какой-то иностранец где-то в ресторане имел контакт с советским гражданином. Они его... Иностранцы были под слежкой, и советские граждане под слежкой. He said when American meets a Soviet citizen, for example, foreign. He says that the seventh picture put the American and the Soviet citizen under surveillance. That's nice. He came to the house, okay, for example. Next, they will stay. If they locate him, they'll stay there. Stay. Then they will... what they will do. Not this maybe day, next day. Очень осторожно узнают, где он живет, в какой квартире, его фамилию, имя и так далее. They put him in a building, then they'll stay there, and they'll very carefully determine anything you can about, like his name, what apartment he is. Identify him. Затем они об этом сообщают в своей очередной сводке, каждый день сводка. Предположим, вот слежка идет за этим человеком, за Джоном, слежка. Каждый день они пишут сводку, зависит от того, где он был, что он делал. Report, да. И в этой сводке будет сказано, имел контакт с таким-то, при таких-то условиях, так-то проходил контакт, полностью давая все детали. They take and run they write a very detailed report on the results of his activities, and they place him under surveillance. Эта сводка приходит к кейс-офисеру, который ведет разработку. И он внимательно читает. И для кейс-офиса очень много значит каждая мелочь. Как он повернулся? Что он сказал? Каждая мелочь играет значение. То есть мелочей в разведке не бывает. Мы говорим, мелочей в разведке нет. Все важно. Так же, как он меня спрашивает. Все время. Здесь будет сказано о том, что имел контакт с таким-то. Теперь работник должен case office решить. В зависимости от характера, как произошла этот контакт и эта встреча, насколько подозрительно это. He says, and based on the information that the case officer has to decide how this contact came about in the circumstances at the tribunal. But you want to... Well, of course, they checked the rationale too. Yeah, this is based on the results of the surveillances of the Russian, of the Soviet national. When you might, don't suppose этот слежка советского гражданина, они все важно разработают. И он должен решить, как это... Он еще не начал его разрабатывать. Он сейчас вот только решает вопрос, что ему делать с ним. Решает, потому что сказано в сводке. Если считает мало, он звонит. Соберите мне ребят, которые видели это, вели слежку. Я приеду с ними сам поговорю. He says that he got, on basis of the surveillance report, the case officer got to decide whether he's going to do anything with it. So in some instances he takes and contacts the surveillance men who observe these activities. Get their opinion. And talks to them personally. Затем он решает, если это подозрительная связь, we call it связь. Yes. Если подозрительная, то он очень-очень осторожно будет вести checking very. Очень осторожно. И начнет разработку этого гражданина советского. If this is a suspicious contact, or if they think something's good, they'll work them very, very carefully. Если он почувствует, что это просто случайного порядка, by chance, он тогда просто что делает? Он его проверяет по всем учетам сразу же. Если это почувствует случайное, по всем учетам немедленно проверяет. Очень много разных видов учетов. Очень много. Это можно разговаривать дней 5 только об одних учетах. Затем посылает, у них есть специальный отдел, установка, который проводит установку. То есть по районам, по улицам, в каждом доме они имеют доверенных агентуру специально, чтобы проводить установку. То есть придут в ваш дом, они имеют в вашем доме людей своих. Спрашивают их, а что из себя представляет, положим, этот парень? Что вы знаете о нем? Одного, двух, трех, пять, шесть человек. И пишут потом, что о нем говорят. Все. Все детали. Все, что о нем известно. If it's a chance meeting, they take and they develop as much background as they can and find anything they can about this guy. But they do it more openly than if it was a suspicious meeting. Well, then the Russian is in a different context, course. Yeah. It's just a contact, and the Russian is interviewed, I suppose, huh? Well, he didn't get that for you. Pogozhaite. Pogozhaite. He Russian сказал? Он сказал, что в конце говорите с этим гражданином. Интервью. Это может быть, если вы считаете, что эта встреча была абсолютно случайного порядка. И когда все ваши ученые сказали, что этот человек чистый, yeah, ничего на него нет. Когда установка пришла, установка по дому пришла, что он из семьи хорошо живет, что ничего о нем плохого не известно. И сама встреча произошла совершенно случайно. You would see him and speak with him. He says if the background is not clean, everything they developed is not clean, and it looks like a chance to me, then you can call him and talk to him. И здесь, может быть так, можно провести беседу и на этом кончить. То есть это человек интересный. И если у него действительно хороший контакт получился, ну, you have us. And he says if the if they think that from an interview that they have a good contact, then they might take and try to utilize him against the American. Продолжить. Чтобы продолжал встречаться. Continue to contact. Потому что здесь мы сами не подставляли. Ты сам настаиваешь с ним познакомиться. He says, because here we have a good making of a good case. The American, he says, here we didn't have to put somebody in contact with the American. We already got one who's already made a good friend with them. Sometimes he says, that interview is just cut off. What's the position of the surveillance man over there? Is this sort of an underling? Какая позиция эти Постоянная работа. This is KGB officers, and this is their actual work. That's different from the case officer. Yes, it's different, of course, because I told all these are working from this. All the departments, all the directors are working for these second. Well, in the seventh department, they would have, you mentioned the other day, about 80 case officers. No, that's in the tourist. That's what I mean. No. This is different than the. You see, here in Veranas, how much? I don't remember just now how many, how сколько отделов я не помню. Но предположим первый отдел. Здесь 350-400 разведчиков. First department. 300. Которые работают для первого отдела второго главного управления. They were working for the first department of the second managing director. How many? 300 to 400. Слежка. And they're all officers? This is Almost all. Они позывают девочки и старые, милые, молодые. Есть там и девушки, и женщины. Все есть. Старые, младые. Все есть. They have all kinds of people on these surveillance. They have old people, young people, women, girls. Is that what George? Yes. They work are they staff people or just pick up people that they use as helpers? He said they're KGB officers. This is their job. How many people are employed by the 7th Regiment? More in the whole, I think several thousand. Yeah, but against the American Embassy? No, against the American Embassy, 400. 300 to 400. From the surveillance director? Yes. From the 7th? They work a regular schedule? Они работают, как сказать, каждый... Бригады меняются. They change over. Change. Два часа... Нет, больше. День и ночь. Это зависит от работника, от кейс-офиса, который ведет разработку. Uh-huh. Он скажет, круглые сутки. Или он скажет, no, from 8 till 10. Uh-huh. It depends on, зависит от кого разрабатывают, какие на него материалы. И это говорит, решает не седьмое управление, не разведчики, а case officer of the first department of the second main directory. The case officer decides as to how long the surveillance will be run, whether it be run all day or just part of it. He directs the actual operation. Потому что нужно, если это разведчик, нужно маневрировать, нужно думать о том, не допускать таких вещей, как вы допускаете, предположим. 4 часа у вас меняется бригада, 4 часа другая еще не подъехала, а это смотрит, о, 4 o'clock, good day, и уезжает. Ну, хорошо. He runs into opposition if he's arbitrary, of course, like anybody else. He runs into administration. Well, he says that He said the case officer's got to determine what the best result he's going to get from the surveillance. He said he's got to make sure that he don't have the situation like existed here. Sometimes exists in this country where the early shift would be ready to go home, and the late shift hasn't come in yet, and the early shift is anxious to get off the beat and go home. Это правильно. Или по субботам, по воскресеньям вы не работаете. Он сам сказал, что я не работаю. He said, we don't work Saturdays. He said, we don't work Saturdays and Sundays. Ask him if this stuff becomes common knowledge at KGB headquarters, like an approach or a bad surveillance stuff. If they have conferences and memos, they all have to learn about this. It's a informatia. Did a shot or pulls of eye from informatia. Как говорит что сестривальчик был Бедбовани. Понимаете? Вы пробовали человек из посольства. Yeah. Это у вас конференции, и начальник говорит, что у нас был успех. Вчера мы вербовали работника. Другие люди знают об этом. Или это очень тесно держать? Кроме те, кому это поможет. It's on a need to know. For the surveillance man. No, anybody. Oh, this is I was talking about over there. No, I meant here. Suppose here, okay, we approach somebody. Not for me yet. Yes, we, я пришел на улицу и разговаривал вас как близом. И сказал, ну, Александр Саша, вы здесь, останься здесь. Ну, это, они передам, дают в Москву. Первый отдел. Первое главное управление. Но второе отдел, управление, главное управление это не получает. Это зависит от вашего контакта с людьми и так далее. He said, this would, if we approached, I give him an example, if I walked down the street and approached Foman. He said, this would be taken forward to the first director, main director. This would not get to the second director as such. He said, you probably can learn through it, it depends on the context. If you had a good context over there, you know somebody, okay, if not, you don't get it. How discreet, in general, are the surveillance teams? I mean, what are their instructions with regard to losing a man? Как секретно они ведят слежку в Москве? Опять-таки зависит от того, какие будут им даны указания. So this, the discreetness of the surveillance depends on the instructions from the... Which will be done, given by case officer. Depends on who is reading in this. Does the case officer have to clear his instructions with the boss? Он говорит, надо, чтобы case officer поч... Надо начальнику отделения. Нет, он скажет начальнику отделения, он доложит и скажет, мое мнение таково. Как? Если начальник отделения скажет, окей, do it. Yeah, he said, course, he goes tell them, these are my plans, and the guy said, okay, they do it. Если серьезное дело, обязательно все это будет написано, план будет. He said, if it's an important matter, they'll have it all written out, they'll have a plan of action. Oh, he'll have supervision, yeah. For sure. I say, the case officer has supervision. One guy said, Каждый case officer, у него есть начальник, который рассматривает его. Конечно. Sometimes there's apparently no attempt to be discreet over there. Is that with intention, or are they all instructed to be discreet? Well, I asked that earlier. He says that depends on the case officer's instructions. Now, put it another way. Он говорит, что иногда в Москве очень можно познать очень редко эти агенты, которые следуют кого с посольства. Но это они так приказаны делать, чтобы человек знал, что он под следствием. Иногда даже делается это так специально. He says, in cases, he says it's worked like that, where they are instructed Special. To make themselves to give obvious. Feeling that you are under surveillance. To give you feeling. Giving the impression. This makes you be more careful. What? Это сделать, чтобы вы были больше осторожны. Чтобы вы были осторожны. Careful. Понимаете? Yes. Я не понимаю. Это ясная шлежба. В открытую. Открытая в открытую. Шлежба. Специально, чтобы человек знал, что за ним слежка. Intimidation. This is an open, what they call open surveillance. Yeah. Well, that's quite... A surveillance man wouldn't dare that do that on his own. Just gets sore, though. I guess. What? Он этот агент, офицер на службе, он сам это не может защитить. Быть в открытом. No. No. Never. This is never. He's a strictly case officer. How do they reinstate a surveillance that's lost? What facilities do they have for that? Он спрашивает, когда? Потеряли человека? Yeah. Что делают? Как они его еще раз найдут? Все перекрывают, все районы, все перекрывается немедленно. He said the person is lost, they cover all areas immediately. How many would they have available at the embassy on a tour duty, on a watch? Сколько человек на один раз работает на посольство? Знаете, это может быть иногда бросают все силы, чтобы обеспечить все до единого. Mm-hmm. Все зависит от методов, как вы работаете. Работаете обычными бригадами, работаете по принципу первый выходящий, mm-hmm. то есть первый, кто выходит, берут, следующий выходит, берут. Или персональная слежка. Mm-hmm. Это очень много видов. He says that depends on so many things you can't say. He says sometimes they use everyone. They may call on other cars. Huh? Call on other units. Yeah. Well, he says it may depend sometimes on the how they want to work. To say if they want to take out the initial arrivals or the departure, initial departures, or they want to work against specific personnel. He says you can't say. It all depends on what cases are being worked and how they're being worked at the embassy at the time. Well, are they free to call on other embassies? I mean, personnel at other assignments? Он спрашивает, если нужно больше рабочие на... Из других, возьму, из других. Из германские, так. Но он говорит, но на дела посольства пользуют все рабочие в этом отделении. Не понял. Do you use police, militia? They can ask, they. I mean the seven directory. They can ask something or can ask help. He says they can ask. If a man's lost, are they on the same wavelength radio? Они пользуют радио. Опять-таки все зависит, как вести слежку, за разведчиком или нет. Потому что иногда им говорится, дом радио, дах и на том. It all depends on what type of surveillance and the purpose of surveillance. And he says, on occasion, they don't use any radio whatsoever. They're instructed specifically not to use any radio. Radio use in general, of course. In general, yes. Но они вот зашифровывают. They have the Soviet chauffeurs. У вас советские шоферы в посольстве, нет? Они поняли, я бы шифруют работу, не говорят в открытую. Мне зашифровывают свои переговоры. They take the, каждый день меняют волны. They take and change the wavelengths, and they also speak in codes, cryptographic languages. И меняет волны. Теперь, но вы должны понять и другую вещь, что это вообще очень много, нужно долго рассказывать. Предположим, по военным разведчикам мы специально разрешали им выходить в эфир. Специально разрешали разведке, слежке выходить в эфир. Yeah. Специально, по военным, предположим. Специально. Yeah. С тем, чтобы они могли, ну, через аппаратуру, возможности в посольстве слышать. Mm-hmm. Но путали им карты, мешали. Специально